Вы не вспомните, кто именно? Арсенов нахмурился, потом неуверенно сказал. Кажется, шведский дипломат. Его сразу поддержал англичанин, но француз колебался. Он хотел улететь еще вчера и предложил быстрее заканчивать. Однако вскоре мы поняли, что ничего не выйдет, и тогда французский дипломат тоже согласился на перенос даты вылета. Это было в вашем присутствии? Да. Кто еще был в этот момент в комнате? Ну, все были. Я, Костин, Всеволод Игнатьевич, Света Мухина. Хотя нет. Нет, как только они заявили, что останутся еще на день, Всеволод Игнатьевич сразу вышел из кабинета. Вы это точно помните? Да, точно. Скажите, Арсенов, вы ведь раньше работали на партийной работе, это верно? Дипломат осторожно посмотрел на своего министра и кивнул. Все работали, меланхолично сказал он. Но вы работали в горкоме партии, настаивал Дронго. Правильно работал. Вы сохраняете связи с прежними товарищами? Арсенов снова посмотрел на министра, потом перевел неприязненный взгляд на Дронго. «Сохраняю. Можно узнать, за кого вы голосовали на прошлых выборах?» — вдруг спросил Дронго. Арсенов третий раз посмотрел на министра и спросил уже у него. «Я должен отвечать?» Министр кивнул головой. «За коммунистов», признался Арсенов. «Но это мое личное дело». «Конечно», — согласился Дронго. «Но посмотрите, что получается. Делегация ООН, состоящая из высокопоставленных дипломатов, прибывает сюда, чтобы поддержать существующее в России правительство, которое именно сейчас подвергается особенно резким нападкам оппозиции. Вполне вероятно, что оппозиции не нужен доклад дипломатов ООН о возможной стабилизации положения в России, которая откроет канал новых кредитов для правительства. Таким образом, я могу предположить, что вы, будучи идейно на несколько других позициях, чем все остальные сотрудники вашего министерства, могли позвонить террористам, чтобы сорвать визит сотрудников ООН и обеспечить победу оппозиции на новых выборах. Как вам нравится такой вариант? Арсенов открыл рот, возмущенно вскочил. «Не смейте меня оскорблять», — заявил он громко. «Я всю свою жизнь честно работал и никогда с бандитами не имел дела. Вы меня не шантажируйте. А за кого я голосовал, это мое личное дело». «Разумеется», — согласился Дронго, — «я ведь не сказал, что так было. Я сказал, что так могло быть». «Нет», — гневно сказал, все еще стоя Арсена. «Не могло». «Успокойтесь», — примирительным тоном сказал министр. «Никто вас, Михаил Аркадьевич, не обвиняет, мы просто хотим докопаться до истины». Арсенов сел, но на Дронго больше не смотрел. «Что было потом?» — спросил Дронго. «Ничего», — ответил Арсенов. «Потом Костин пошел докладывать министру о сложившейся ситуации, а мы еще сидели около 2 часов, чтобы закончить все наши дела». «Вы не выходили из кабинета?» «Может, один раз и выходил в туалет. Но я точно не помню. Нет, кажется, не выходил». «Спасибо вам, Михаил Аркадьевич», — кивнул Дронго. «И не нужно на нас обижаться. Мы просто пытаемся все выяснить».